Глава вторая. До этого момента женщина, наблюдавшая за Джо, не видела никаких признаков чего-либо необычного. Она мельком глянула на мужчину, который, встав со своего места, пробирался к микрофону. Ему предстояло задать свой вопрос, последний в этот вечер. «А ведь странная штука — жизнь», — подумала она. Всего год прошел с тех пор, как в ее собственной жизни все перевернулось вверх дном. Год назад врачи позвонили ей и сказали, что человек, которого она любила больше всех на свете, умирает. Это воспоминание опечалило ее. «Мне не хватает тебя, Томас», — прошептала она одними губами. Сегодня она была здесь из-за Томаса, отчасти. Он был наставником Джо и его лучшим другом. Она и Джо тоже подружились. Втроем они пережили множество приключений. Однако Томаса с Джо связывали узы особого рода. Своеобразная комбинация понятий «лучшие друзья», «отец и сын», «наставник и подопечный» — эдакий дружеский эквивалент того, чем она и Томас были как супруги. Когда Томас умер, его кончина стала ударом для всех, кто его окружал. Ему было всего 55 лет, и недуг расправился с ним быстро и грубо. Через считанные месяцы после определения диагноза его жизнь оборвалась. Джо был рядом до самого конца. Это было трудное время. С тех пор минуло 7 месяцев, и день за днем ей становилось легче. Нелегко, даже близко нелегко, но легче. Сюда ее привел телефонный звонок. На сей раз от Керри Добсин. Керри была президентом одной из компаний Томаса, входившей в Дерейл Энтерпрайзес. Они с Керри были давно знакомы, и знакомство постепенно переросло в близкую дружбу. Керри с Джо тоже связывали теплые отношения. Эта дружба не была такой глубокой, как привязанность между двумя женщинами, но крепкой. Со стороны Керри она строилась на уважении к Джо и его вкладу в Дерейл Энтерпрайзес. Именно это уважение и послужило причиной звонка. «Не могу сказать, что это что-то определенное», — говорила в трубку Керри. «Он вроде бы такой же вдохновенный, как и всегда. Такой же веселый, очаровательный, контактный, все как обычно. Но что-то изменилось». Сознание переключилось на настоящее. Тот человек из зрительного зала уже стоял у микрофона. «Здравствуйте, Джо. Большое спасибо за ваше вдохновляющее выступление». Джо благодарно склонил голову. «Мой вопрос на самом-то деле касается не вашего выступления. Он касается Томаса Дерейла. Мне просто интересно, кто заменит его в Дерейл Энтерпрайзес?» Мэгги сразу увидела это. Лицо Джо омрачило боль, мгновенная, как вспышка. Доли секунды, и он скрыл ее улыбкой. Но она успела это увидеть. Эта острая боль никуда не делась. Он до сих пор носил ее в себе. Джо откашлялся, прикрывшись ладонью. Бессознательная тактика, позволяющая тянуть время. «А может быть, и сознательная», — подумала она. «Спасибо за ваш вопрос», — проговорил Джо. Умолк. Его лицо на миг превратилось в невыразительную маску. «В Дерейл Энтерпрайзес полным-полно талантливых, преданных людей», — наконец продолжил он. «Я знаю, этой организации суждена очень долгая жизнь». Он взглянул на часы. «Еще раз спасибо всем вам за то, что решили прийти сегодня сюда. Это был замечательный вечер». В его голос вернулась прежняя энергичность. «Я желаю каждому из вас всяческих успехов в осуществлении вашей большой пятерки для жизни. И прошу вас помочь другим людям в поисках». Обрушился шквал аплодисментов. Временный спад энергии, вызванный последним вопросом, не повлиял на слушателей и не приглушил эффект от выступления Джо. И сомнительно, чтобы кто-нибудь в зале вообще хоть что-то заметил. Зато заметила она.